— ворчал старый инок, наливая неопалимого клюквенного напитка в кружку. Действительно, высоким господам на тогдашней Руси неприлично было совершать любой выход, даже на расстоянии в 100 саженей, пешком. Нужно было обязательно ехать на тройке, на шестерне или на худой конец просто верхом. — Не могу я ждать до завтра. Возьму лошадь под усы, — настаивал Неопалимов. — Надо ж доброго коня. А где взять? Замаешься ты его вести. Слишком крут подъем. — Ну как слишком? — раздражался боярин. — Ну, прямо в небо. Серьезно и спокойным тоном отвечал чернец. — Наш батюшка на легкой повозочке в 2 лошадки туда поднимается. — Так и мне достань. А без благословения батюшки-настоятеля тут-то ничего не деется. Тогда пошли какого-нибудь мальчонку за благословением. Пусть скажет отцу Варлааму, что Арефа Неопалимов, ближайший государев боярин, приехал. Это можно. После некоторого раздумья согласился ключарь. Уже послал. Дорога, вдоль которой располагалась рощица карликовых березок, была действительно почти отвесной, так что дух захватывал. Ничего до самой верхней точки, кроме неба, не было видно. Когда же добрались до нее, то увидели ворота с навесом из дранки, хотя и без забора, он был ни к чему, деревянную часовенку и несколько одноэтажных строений из плотно пригнанных бревен с крохотными оконцами и кирпичными трубами печей, возвышавшимися над крышами. Это и был скит на Секир-горе, откуда весь большой остров был виден, как на ладони. Правда, кое-где мешали обзору такие же высокие, поросшие деревцами сопки. Настоятель Спасо-Преображенского монастыря, игумен отец Варлаам, принял царского посла в небольшом скитском помещении, трапезной, где между 2 мощными печами находился длинный стол с скамьями. Свет шел от лампад под образами и от большого всем языков подсвечника, стоявшего в центре стола, пахло свежим деревом. Помолясь, они сели друг напротив друга у края стола, находившегося напротив входа. Монах-служка, ступая бесшумно, принес крупно нарезанного ржаного хлеба, еще горячего, соленых огурцов и бодеечку кваса, который разлил по глиняным чашкам. День был постный. И Арефа поймал себя на мысли, что давно так хорошо и просто не закусывал. Отец Варлаам был на вид человек жалкий и битый жизнью. Как такое могло произойти? За прочными стенами, на дальнем берегу, в 1000 верст от мирской суеты, оставалось загадкой. Был он не молод, плешив, и борода у него была не слишком густа, но глаза, хотя и были пуганы, вместе с тем не лишены были внимания и ума. «Царя, Господи, помилуй!» — он перекрестился. «Можно гождеть?» — ругать. «Но и понимать надобно, что действует наш государь по воле Божией и одному Господу подотчетен, и подчиняться его приказам мы обязаны, не огрызаясь. Я, батюшка Варлаам, не крамолу прибыл изводить, а по делу государевой важности. У тебя все готово?» «Да готово-то все!» — как-то хлопотливо и, глядя зачем-то себе под ноги, ответствовал настоятель. «Хоч у казначея спроси, старца Архипа, хоч у отца-строителя, старца Меркурия. Готово-то все! Да скоро судоходство льды и ветра перекроют, углебачи! Утонуть и можно. И ежели царь чего надумал, то надо приступать и да перевозить-то много. То, чью монахи не зароптали бы. Это если узнают, — вставил боярин. А чего им не знать? Голубиная почта работает. Откуда здесь голуби? — удивился гость. Каких тут чудес токмо не бывает. Со времен батюшки Филиппа разговоры о сем идут. Вот он воспротивился и отговаривал государю Петю Санну, да буйную голову и сложил. Киждо, знат, всякой. А так, игумен махнул рукой куда-то. Газофилакия.